Часть третья. Парижские встречи. Парижский дневник. Благодаря тому, что единственная и любимая сестра Лилии Юрьевны жила во Франции, связь с этой страной, не столько со страной, сколько с ее людьми, носила характер доброй, временами многолетней дружбы. Если взглянуть на кипы конвертов, полученных из Франции, в адресную книгу Л.Ю., там не меньше адресов, чем московских. Когда кто-то из знакомых или деловых людей летел туда или оттуда, сестры давали адреса и рекомендации. Иногда приезд какого-нибудь персонажа предваряло письмо или телефон. Лучше его не пускать. Или «Если она к тебе прорвется, то почти все будет врать». Или «Не принимай его, он первый в городе сплетник». Но это, в общем, были редкие исключения. В основном они водились с людьми порядочными, интеллигентными, талантливыми. Таким образом, у Арагонов образовался круг друзей, с которыми они дружили. Любовь Орлова и Григорий Александров, Майя Плесецкая и Щедрин, Юткевич, Черкасов, Константин Симонов, Тамара Владимировна Иванова. А у Лилии Юрьевны круг друзей был более широкий. Скорее всего, из-за ее общительности и наличия свободного времени, которое она могла уделять приезжим. Зато в Париже они не давали ей ни секунды покоя, каждый хотел оказать ей внимание, и каждому было с ней интересно. Кроме того, она давала интервью, консультировала переводчиков, помогала издавать книги Маяковского и свои небольшие воспоминания. Где-то я прочитал очередную глупость, что Франция была ее второй родиной, и ездила она туда, когда ей взбредет в голову. Разве бывает вторая родина, а третья? Ездила она по приглашению Эльзы и Арагона не когда хотела, а тогда, когда ее упускали. Не надо забывать, что железный занавес, Овир и кто там еще, долго-долго стояли на страже наших передвижений, в том числе и ее. Когда ей разрешали повидаться с родными, и она прилетала в Париж, в аэропорту ее встречала буквально толпа друзей и почитателей. Больше всего она хотела сидеть и разговаривать с Эльзой, Арагоном и близкими друзьями, но когда позволяло здоровье, давление и сердце, она откликалась на приглашение поездить по стране и посмотреть то-сё. Во время поездок по Франции ли, по Союзу ли, Л.Ю. старалась вести дневник, иногда краткий, иногда подробный. В дневнике она не философствовала, иногда давала характеристики персонажам, с которыми сталкивала ее жизнь, но чаще кратко описывала то, что поразило, а не видя 25 лет всех этих заграничных новшеств, она замечала и архитектурные изыски, и убранство придорожных кафе, и диковинную шляпу на даме, и обстановку мастерской художника. Ниже фрагменты из парижского дневника 1955 года. 23 июня прилетели с опозданием на 3 часа, ждали в Минске, снижались в Варшаве. На аэродроме встречали Эля с Рогошей, Эля же с Надей. Надя с огромным букетом невероятных роз, чемоданы нигде не открывали. С аэродрома поехали прямо на дачу, Леже на своей машине повезли чемоданы. Дача потрясла нас, ничего подобного мы не ждали. Пообедали артишоки, гигантский ростбиф, Рокфор, изумительное шампанское. 24. Были на приеме китайских артистов на Эйфелевой башне, пили шампанское, познакомились с Тослицким, с Марселем Марсо, с Гилельцем и еще с кем-то. Эльза ушла завтракать с театралами, обсуждать премию, а мы с Арагоном в ресторан, где гарсон спросил нас, как поживает Оренбург, ели паштет, холодную спаржу, форель. Встретились все на Рю-де-Ля-Сурдьер. Квартиры вроде наши. Вернулись на дачу. По дороге отдохнули в кафе. 26. К завтраку приехали Леже. Завтракали на мельнице. Леже подарил материю. Надя понавезла вина чудесного, красного, свежего варенья, корзину белой и красной черешни, камамбера, черного хлеба. Гуляли по саду. Потом приехал Кремье с ребенком. Ребенок в переносной кроватке. Вечером слушали французских поэтов на американской пластинке под музыку. 27. Заехали к Леже, завезли икру. В саду огромный цветок из керамики, внутри проволочный портрет, ковры. Наша игрушка, 16 республик и т.п. Нади не было дома, Леже работал с кем-то в мастерской и измерял циркулем. Обедали у Муссинаков. Поехали с ними на китайцев в театр Шайо. Оттуда нас довезли до дома какие-то шикарные люди, приятели муссинаков, которые голосуют за коммунистов, а то, что им принадлежит будущее. 28. Зарегистрировались в консульстве, поехали на дачу, весь день смотрели всяких Пикассо и Матиссов и книги о балете и тому подобном до одури. 29. Пошли с Эльзой на выставку Пикассо, Герника и весь его путь, вернулись. Арагон обиделся, что не дождались его. Я предложила пойти еще раз. Говорит, неинтересно, не в первый раз. Прибежали Картье-Брессоны, узнав, что мы приехали. Пришел фотограф с фотоальбомом о Париже и художник с иллюстрациями для нового издания «Белой лошади». Картье повозили по городу, потом отвезли обедать к Садулю. 30. С утра заехали за нами Картье, ездили и бродили по улицам и большим магазинам. К Васе и Картье пристали проститутки, сидели и глазели в кафе «Де ля Пе» на площади Опера, обедали в трактире. Когда вышли, три пожилых рабочих, сидя на тротуаре, громко матерились по-русски с французским акцентом. Смотрели дом, в котором жил Моцарт, вернулись на дачу. Наши в городе на приеме сов в посольстве. Мы гуляли по саду, разговаривали со сторожем Альбером, который рассказал, что был стеклодувом, заболел легкими. С тех пор, как женился, один раз был с женой в кино, никогда не ездил в Париж, предлагал нам пользоваться всеми своими игрушками — домино, шашки, кости. Мария весь вечер смеялась. Вася просил у нее горчицу и называл горчицу «усы». 1 июля утром приехали арагоны, позавтракали, поехали в Шартр. Дорога поразительная, поля красных маков и васильков, все дома и заборы увиты розами. На площади перед собором кружевницы в высоких бретонских головных уборах вяжут и продают кружева, тапочки, вышитые золотом. Пили чай, ели мороженое. Напротив собора подавальщица кричала, как будто мы глухие, и думала, что нам так понятнее. Посетители — англичане и американцы с фотоаппаратами и рубашками на выпуск, элегантные женщины. Зашли к нескольким антикварам. Арагон купил старую перечницу для мельницы за 3500 франков. Шартрские жители — какие-то дефективные уроды. Собор потрясает. По вечерам читаю Сартра, Роберта Мерле. 2 июля. Ездили с Элли по окрестностям. Смотрели церкви. На потолке деревянные перекрытия, каждая с другой резьбой, на концах головы святых. 3. К чаю приехали гости. Гиевик читал много, и почти все сонеты читали Марсенак и Арагон. Разные стихи, из них одна написанная в форме сонета «На зло цара» и ответ тоже сонет «цара», как китайский, сверху вниз по одному слогу, рифмующийся как сонет. 4. Поехали в Париж через Версаль, фонтаны не били. Заехали на квартиру, оставили чемоданы и поехали в кино Париж на Елисейских полях. Мягкие кресла, по стенам внутренние лампы, позади каких-то цветов. Вошли в середине сеанса. 5. Завтракали у наших. По дороге к ним проехались, посмотрели могилу неизвестного солдата, массы иностранцев с фотоаппаратами. Потом зашли в магазин, купили мыло, рукавичку и тому подобное. Поездили на эскалаторе по этажам. На самом верху всякая посуда, керосиновые лампы и накрытые столы, очень дорого и красиво. Белая скатерть с оборкой из шитья, там, где шитье, продернута черная бархотка. Искали мне летние платья, но это занятие не по мне, сутолка и слишком много всего. Ополоумев и ничего не купив, поехали пить чай. Туда, где Володя когда-то играл на бильярде. После войны там уж нет бильярда. Хотели зайти в Куполь, но там негде было ставить машину. Утром по дороге к нашим были в отеле «Истрия», там, где жили Володя, Эльза, я когда-то. Сразу все узнала. Винтовая лестница, стойка портье, все чисто и как будто не уезжала. Какая-то бывшая дягилевская танцовщица подарила мне серебряный лорнет, который я тут же за ее спиной передарила Эльзе. 6. Поехали в театр Мишодьер, где Эльзе надо было для рецензии смотреть пьесу о Френье. Отец возмущается сыном педерастом и его другом Альфонсом, и когда Френье, в общем, говнюк, упоминает имя Пикассо, часть публики в зале аплодирует. 7. Были на Монмартре, оттуда в Лувр, бежали бегом, все же посмотрели Писца, Джоконду, Статую Победы, Венеру Милосскую и так далее. Вечером мы с Васей прошлись по площади Согласия, луна, освещенный фонтан. 8. Зашли в музей Карнавале, замок маркиза де Савиньи. Это музей города Парижа, макеты, выставки, огромные ключи и тому подобное. Оттуда на киновыставку. Получили постоянный входной билет на просмотры, видели платье из черных блесток Асты Нильсон и ее автопортрет с наклеенными рыжими волосами из бархата. Встретились в кафе «Де ля Пе» с Картье, поехали обедать в Лип. Там господинчики в шляпах с почетным легионом в петличках и хозяин с лицом законченного полицейского. Встретили на улице Цара, пошли вместе. Цара тут же изобразил, как Шагал продает картину миллионеру. Очень смешно. Ночевать поехали на мельницу, там тихо.